Слатли, женившись на Цицы, сказал я. Никто никогда не узнает, какой болью отдались эти слова в моём сердце, ибо произнести их для меня означало отказаться от Цицы и отдать её кому-то другому. Оба друга, услышав это, отпрянули и воззрились на меня, удивлённо вытаращив глаза. Да, моя сестра действительно отступилась, продолжил я. С этим не поспоришь, но ведь вы оба знаете её с детства. И уж, конечно, согласитесь, что она вовсе не распутница. Уверен, что тот из вас, кто простил бы Цицы, поняв, что она поступила так из нежелания достаться господину Весельчаку, получил бы самую верную и добродетельную жену, какую только можно найти. А то, что красивее моей сестры на всем острове не сыскать, вы и без меня прекрасно знаете. Юноши растерянно переглянулись, и их можно было понять. Представляю, как поразило их мое предложение. На вас последняя надежда, гнул свое я. Сейчас Цицы, как потерявшая невинность девушка, всецело находится во власти Пакли. Он может объявить ее шлюхой или даже лживо обвинить ее в том, будто бы она изменила ему, будучи с ним помолвленной. Это равнозначно супружеской измене. А в таком случае Пакли не составит труда уговорить владыку Красную Цаплю покарать ее смертью. Но если окажется, что у девушки есть жених, тогда ничто подобное ей не грозит. Я впился взглядом сначала в Чималь, потом в Тлатли. Если один из вас выступит вперед и публично попросит ее руки... Оба друга отвели глаза. Понимаю, для этого требуется храбрость. Да и без насмешек тут не обойдется. Конечно, нежданно объявившегося жениха сочтут именно тем, кто обесчестил Цицы, но брак все покроет и защитит мою сестру от любых посягательств со стороны Пакли. Это спасет ее Чимали. Это будет благородный поступок Тлатли. Я прошу вас, я вас просто умоляю. Друзья снова посмотрели на меня, но теперь же не растерянно, а печально. И Тлатли заявил от имени обоих. Мы не можем, Крот. Мы правда не можем. Ни я, ни Чимали. Такой ответ не только обидел и разочаровал меня, но вдобавок еще и озадачил. Что значит «не можете»? Уж говорили бы откровенно, что попросту не хотите связываться. Друзья стояли передо мной плечом к плечу. Коренастый Тлатли и стройный, как тростинка, Чимали. Посмотрев на меня с сочувствием, они снова переглянулись, и во взглядах их было такое, что я никак не мог понять. Потом мне робко взялись за руки, сцепили пальцы и снова воззрились на меня, уже с вызовом. «О!» — подавленно выдохнул я, помолчав, добавил. «Простите меня, ребята, мне не следовало настаивать. Какой же я дурак!» «Да что там, Крот, мы свои люди!» — сказал Тлатли. «Но нам не хотелось бы, чтобы о нас пошли сплетни». «Но в таком случае», — возобновил я свои попытки, — «что мешает вам просто совершить брачную церемонию, а потом...» «Я не могу этого сделать», — сказал Чималье со спокойным упорством, — «и Тлатли тоже не позволю. Такой поступок был бы слабостью, пятнающей то чувство, которое мы испытываем друг другу. Постарайся взглянуть на это таким образом, Крот. Представь, что кто-нибудь предложил бы тебе жениться на одном из нас». Ну, такое предложение шло бы вразрез со всеми законами и обычаями. Но взять в жены Цицы — это совсем другое дело. Брак был бы чистой формальностью, Чимальи. А потом... Нет, — сказал он и добавил, не знаю уж, насколько искренне. Нам очень жаль, Крот. Мне тоже. Я вздохнул, повернулся и пошел домой. Однако я не собирался так просто отказываться от своего плана. Я по-прежнему надеялся убедить одного из друзей совершить то, что, по моему глубокому убеждению, пошло бы на благо всем нам. Брак избавил бы сестру от нависшей над ней опасности. Тлатли и Чималье от возможных подозрений относительно характера их дружбы, а меня самого от того, что наши с Цицы непозволительные отношения рано или поздно выйдут наружу. Муж мог бы открыто привозить ее с собой, приезжая в Тескоко, и тайно приводить ко мне на свидание. Чем дольше я размышлял, тем все более идеальным вариантом казался мне этот план. Да, Чималье и Тлатли просто эгоисты, если отказываются от этого брака, под тем предлогом, будто бы это может запятнать их собственную любовь. Я должен убедить их, а если понадобится, то и припугнуть разоблачением. Я решил непременно вернуться к этому разговору и добиться своего, однако, как вскоре все выяснилось, было уже слишком поздно. Следующую ночь Цицы снова не пришла домой. Несмотря на это, я заснул, И снились мне не стервятники, а мы с сестрой. И огромный кувшин для воды, на котором сохранился отпечаток окровавленной ладони Чимарь. Этот